Глава 10. Побег. Лорд Винтер не ошибся. Рана миледи была не опасна, и потому как только она осталась вдвоем с женщиной, которую призвал барон, и которая спешила раздеть ее, она открыла глаза. Но надо было притвориться слабою и больною. Это нетрудно было для такой искусной актрисы, как миледи. Служанка вполне поддалась обману, и, несмотря на просьбы миледи, решилась остаться при ней на всю ночь. Присутствие этой женщины не мешало миледи думать. Не было больше сомнения, что Фельтон был предан ей. Если бы ему явился во сне ангел и стал обвинять миледи, он не поверил бы ему. Миледи улыбалась при этой мысли, потому что Фельтон был единственной надеждой ее, единственным средством спасения. Но лорд Винтер мог подозревать его. За самим Фельтоном, может быть, наблюдали. Около 4 часов утра приехал доктор. Но рана уже закрылась. Доктор не мог видеть ни направления, ни глубины ее. Только по пульсу больной он узнал, что никакой опасности не было. Утром миледи под тем предлогом, что она не спала всю ночь и что ей нужно было спокойствие, отослала бывшую при ней женщину. Она надеялась, что Фельтон придет к завтраку, но он не пришел. Неужели опасения ее осуществились? Неужели Фельтон, подозреваемый бароном, не придет в самую решительную минуту? Ей оставался только один день. Было уже 22 число, а лорд Винтер объявил, что 23-го она отправится. Несмотря на то, она ждала терпеливо до обеда. Хотя она ничего не ела утром, обед принесен был в обыкновенное время. Тогда миледи с ужасом заметила, что караулившие ее солдаты были уже не в таких мундирах, как прежде. Она решилась спросить, где Фельтон. Ей отвечали, что Фельтон за час до обеда сел на лошадь и уехал. Она спросила, дома ли барон. Солдат отвечал, что барон дома, и что он приказал доложить ему, если пленница пожелает видеть его. Миледи сказала на это, что она была еще очень слаба, и что она желает остаться одна. Солдат, поставив обед, вышел. Фельтона отослали. Матросы были сменены. Значит, Фельтону не доверяли. Это был последний удар для пленницы. Оставшись одна, она встала. Постель, на которой она лежала для того, чтобы подумали, что она тяжело ранена, жгла ее, как раскаленная печь. Она взглянула на дверь. Барон велел заколотить форточку доской. Без сомнения, боялся, чтобы ей не удалось через это отверстие каким-нибудь демонским способом соблазнить стражей. Миледи улыбнулась от радости. Она могла теперь свободно предаваться своим чувствам. За ней уже не наблюдали. Она начала скоро ходить по комнате в сильном раздражении, как сумасшедшая или как тигрица, запертая в клетке. Если бы был у нее теперь нож, то, вероятно, она думала бы о том, чтобы убить не себя, а барона. В 6 часов лорд Винтер вошел. Он был вооружен с ног до головы. Этот человек, которого миледи до сих пор знала как простенького дворянина, сделался превосходным тюремщиком. Казалось, он все предвидел, угадывал, предупреждал. Ему довольно было одного взгляда на миледи, чтобы узнать все, что происходило в душе ее. «Сегодня вы не убьете меня», — сказал он. «У вас нет уже оружия, и при том я принял все предосторожности. Вы начинали уже развращать моего бедного Фельтона. Он подчинялся уже вашему адскому влиянию. Но я хочу спасти его. Он больше не увидит вас. Соберите ваши вещи, завтра вы отправитесь. Я прежде назначил ваш отъезд 24-го, но потом я решил, что чем раньше, тем вернее. Завтра в полдень я получу приказ о вашей ссылке, подписанный Бокингемом. Если вы скажете хотя слово кому бы то ни было, прежде чем войдете на корабль, сержант мой убьет вас. Ему так приказано. Если на корабле вы скажете хотя слово кому бы то ни было без позволения капитана, то капитан велит бросить вас в море. До свидания. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня. Завтра я приду к вам проститься». Сказав эти слова, барон вышел. Миледи выслушала все эти угрозы с улыбкой презрения и с бешенством. Подали ужин. Миледи чувствовала, что ей нужно было подкрепить силы. Неизвестно, что могло случиться ночью, которая, казалось, будет страшной, потому что густые тучи покрывали небо, и сверкавшая вдали молния предвещала грозу. Гроза разразилась около 11 часов вечера. Миледи чувствовала какое-то утешение в том, что природа разделяла мрачное состояние души ее. Гром гремел в воздухе, как гнев в сердце ее. Казалось, что порывы ветра касались лица ее. Она стонала, как ураган, и голос ее терялся в страшном голосе природы, которая, казалось ей, издавала тоже стоны отчаяния. Вдруг она услышала стук в окно и при блеске молнии увидела за решеткой человеческое лицо. Она подбежала к окну и открыла его. «Фельтон!» — вскричала она. «Я спасена!» «Да», — сказал Фельтон, — «но тише, тише, надо еще перепилить решетки. Берегитесь только, чтобы вас не увидели через форточку». «Это хорошо», — сказал Фельтон. «Что же мне делать?» — спросила миледи. «Ничего, ничего, только закройте окно. Лягте в постель, хоть не раздеваясь. Когда я кончу, я постучу в окно. Но в состоянии ли вы будете следовать за мной?» «О, без сомнения». «А рана?» «Я страдаю от нее, но это не помешает мне идти». «Будьте же готовы по первому знаку моему». Миледи закрыла окно, потушила лампу и легла в постель, как советовал Фельтон. Среди рева бури она услышала звуки пилы и при каждом блеске молнии видела лицо Фельтона за окном. Она пролежала целый час, едва дыша. Лоб ее покрылся холодным потом, и сердце сжималось со страшной мукой каждый раз, когда она слышала какое-нибудь движение в коридоре. Этот час показался ей годом. Через час Фельтон снова постучал. Миледи вскочила с кровати и открыла окно. Две перепиленные жерди решетки образовали отверстие, через которое мог свободно пролезть человек. «Готовы ли вы?» — спросил Фельтон. «Да, надо взять что-нибудь». «Денег, если у вас есть». «Да, к счастью, у меня остались деньги, которые я привезла с собой». «Тем лучше, потому что я истратил все свои деньги на наем лодки». «Возьмите», — сказала миледи, передавая Фельтону мешок, наполненный луидорами. Фельтон взял мешок и бросил его вниз. «Ну, идите», — сказал он. «Я здесь». Миледи встала на кресло и влезла на окно. Она увидела, что Фельтон висел над бездной на веревочной лестнице. В первый раз чувство страха напомнило ей, что она женщина. «Этого-то я и боялся», — сказал Фельтон. «Это ничего, ничего», — сказала миледи. «Я спущусь, закрыв глаза». «Имеете ли вы доверие ко мне?» — спросил Фельтон. «И вы об этом спрашиваете?» «Протяните обе руки и сложите их вместе. Вот так». Фельтон связал ей обе руки платком, сверх платка — веревкой. «Что вы делаете?» — спросила миледи с удивлением. «Положите руки мне на шею и не бойтесь ничего». «Но вы потеряете равновесие, и мы упадем оба». «Не бойтесь, я моряк». Нельзя было терять ни минуты. Миледи обвелась около шеи Фельтона и спустилась за окно. Фельтон начал медленно спускаться по лестнице. Несмотря на тяжесть двух тел, лестница качалась в воздухе от сильного ветра. Вдруг Фельтон остановился. «Что такое?» — спросила миледи. «Тише», — сказал Фельтон. «Я слышу шаги». «Нас заметили». Несколько минут продолжалось молчание. «Нет», — сказал Фельтон, — «это ничего». «Но что же это за шум?» «Вот идет патруль». «Где же он должен пройти?» «Прямо под нами». «Они нас увидят?» «Нет, не увидят, если не блеснет молния. Они наткнутся на нижнюю часть лестницы. К счастью, она не достает до земли на 6 футов». «Вот они, боже мой!» «Молчите!» Они висели на 20 футов над землей, неподвижно и едва дыша, между тем, как солдаты проходили под ними, смеясь и разговаривая. Это была ужасная минута для беглецов. Патруль прошел. Слышно было, как шаги их удалялись, и шум голосов утихал. «Теперь», — сказал Фельтон, «Мы спасены». Миледи вздохнула и лишилась чувств. Фельтон продолжал спускаться. Дойдя до конца лестницы и не чувствуя дальше опоры для ног, он начал спускаться, крепко ухватясь за веревку руками и, повиснув на конце веревки, встал на землю. Тогда он наклонился, поднял мешок с золотом и взял его в зубы. Потом взял Миледи на руки и быстро пошел в сторону, противоположную той, куда пошел патруль. Скоро он свернул с дороги и, дойдя по скалам до морского берега, свистнул. Такой же свисток отвечал ему. И через 5 минут подъехала лодка, в которой сидели 4 человека. Лодка подошла к берегу, насколько было возможно. Она не могла подойти очень близко, потому что у берега было мелко. Фельтон сошел до пояса в воду, не желая никому доверить драгоценной ноши своей. К счастью, ветер начал утихать, но море еще сильно волновалось, и волны бросали маленькую лодку, как орешную скорлупу. «К шлюпке! Гребите сильнее!» — сказал Фельтон. Гребцы работали усердно, но волны были так велики, что весла не могли хорошо действовать. Хотя тихо удалялись они от замка, но все-таки удалялись, а это было всего важнее. Ночь была темная, и с лодки почти нельзя уже было видеть берега. Тем больше с берега не видно уже было лодки. Черная точка качалась на волнах. Это была шлюпка. Между тем, как лодка удалялась, Фельтон развязал веревку, потом платок и освободил руки Миледи. Потом зачерпнул морской воды и спрыснул ей лицо. Миледи вздохнула и открыла глаза. «Где я?» — спросила она. «Вы спасены», — отвечал офицер. «Я спасена?» — вскричала она. «Да, вот небо, вот море, воздух, которым я дышу, пахнет свободой. О, благодарю, Фельтон, благодарю!» Он прижал ее к своему сердцу. «Но что это у меня на руках?» — спросила Миледи. «Кажется, мне сдавили все кости в тисках». Миледи подняла руки. Кисти рук ее онемели. «Что делать?» — сказал Фельтон, смотря на эти прекрасные руки и печально качая головой. Это ничего», — сказала Миледи. «Теперь я вспомнила». Миледи чего-то искала около себя. «Он там», — сказал Фельтон, толкая ногою мешок с золотом. Приближались к шлюпке. Моряки с шлюпки окликнули лодку. Им отвечали. «Что это за шлюпка?» — спросила Миледи. «Это та, которую я для вас нанял». «Куда же она отвезет меня?» «Куда вам угодно, только высадите меня в Портсмуте». «Что вам нужно в Портсмуте?» — спросила Миледи. «Исполнить приказания лорда Винтера», — сказал Фельтон с мрачной улыбкой. «Какие приказания?» — спросила Миледи. «Разве вы не понимаете?» — отвечал Фельтон. «Нет, объяснитесь, пожалуйста». «Так как он не доверял мне, то он хотел стеречь вас сам, а меня послал к Бокингему для подписи приказа о вашей ссылке». «Если он не доверил вам, как же он доверил вам этот приказ?» «Он думал, что я не знаю, что тут написано». «Так вы едете в Портсмут?» «Мне нельзя терять времени. Завтра 23-е, и Бокингем завтра же уезжает с флотом». «Он уезжает завтра. Куда же он едет?» «Клара Шелли». «Он не должен ехать туда!» — вскричала Миледи, изменяя своей обыкновенной осторожности. «Будьте спокойны», — отвечал Фельтон. «Он не поедет». Миледи вздрогнула от радости. Она догадалась, что в этих словах заключалась смерть Бокингема. «Фельтон», — сказала она, — «вы великий человек. Если вы умрете, я умру вместе с вами. Вот все, что я могу вам сказать». «Молчите», — сказал Фельтон. «Мы приехали». В это время лодка пристала к шлюпке. Фельтон первый вошел по лестнице и подал руку Миледи, между тем, как матросы поддерживали ее, потому что море еще сильно волновалось. Через минуту они были на палубе. «Капитан», — сказал Фельтон, — «вот особа, о которой я вам говорил. Ее надо доставить во Францию». «За 1000 пистолей», — сказал капитан. «Я вам дал уже 500». «Правда?» — отвечал капитан. «А вот остальные 500», — сказала Миледи, показывая на мешок с золотом. «Нет», — сказал капитан. Мы уговорились так, что остальные 500 пистолей я получу по приезде в Булонь. А мы доедем туда? Это также верно, сказал капитан. Как то, что меня зовут Джек Бухтлер. Хорошо, сказала миледи. Если вы исполните условия, то я вам дам не 500, а 1000 пистолей. Ура! Вскричал капитан. Дай бог почаще иметь таких пассажиров. Теперь, сказал Фельтон, отвезите нас в маленькую бухту. Знаете, в которую мы условились. Капитан тотчас сделал нужное распоряжение к отъезду. Шлюпка отправилась и около 7 часов утра бросила якорь в той бухте, где Фельтону нужно было высадиться. Дорогой Фельтон рассказывал миледи, что вместо того, чтобы ехать в Лондон, он нанял шлюпку и возвратился к замку. Влез на стену, цепляясь за камни, и, наконец, добравшись до оконной решетки, привязал лестницу. Остальное миледи знала. Миледи, со своей стороны, старалась ободрить Фельтона в исполнении его плана. Но из нескольких слов его она заметила, что этого молодого фанатика скорее надо было удерживать, чем поощрять. Уговорились, что миледи будет ждать Фельтона до 10 часов. Если он к 10 часам не возвратится, то она уедет. Во всяком случае, если только он будет свободен, то увидится с ней во Франции, в монастыре Бетюнских кармелиток. Глава 11. Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года? Фельтон простился с миледи, как брат прощается с сестрой, отправляясь на обыкновенную прогулку, и поцеловал ей руку. Он казался спокойным, как обыкновенно. Только глаза его блестели каким-то особенным огнем, как в лихорадке. Он был очень бледен, губы были сжаты, и он говорил коротко и отрывисто, из чего видно было, что его беспокоили какие-то мрачные мысли. Переезжая в лодке на берег, он все время смотрел на миледи, которая, стоя на палубе, провожала его глазами. Оба они не боялись уже преследования. В комнату миледи никогда не входили раньше 9 часов утра, а чтобы доехать от замка до Лондона, нужно было 3 часа. Фельтон вышел на берег, поднялся на небольшой холм, в последний раз поклонился миледи и отправился в город. Как дорога понижалась от высокого берега, то, пройдя 100 шагов, он мог видеть уже только мачту шлюпки. Он тотчас побежал к Портсмуту, которого дома и башни виднелись сквозь туман за полмили впереди. За Портсмутом море покрыто было кораблями, мачты которых, как лес тополей зимою, качались от ветра. Дорогою Фельтон припоминал все обвинения, истинные или ложные, против любимца Якова VI и Карла I, слышанное им во время продолжительного пребывания его между пуританами. Тогда он сравнивал открытые преступления этого министра, гласные, известные всей Европе, с частными и неизвестными преступлениями, в которых обвиняла его миледи. Он находил, что Бокингем гораздо был виновнее в тех проступках, которые были неизвестны народу. Любовь его к миледи, такая странная и пламенная, заставила его видеть низкие и вымышленные обвинения леди Винтер в огромных размерах. Точно так, едва заметные атомы через увеличительное стекло кажутся ужасными чудовищами. Быстрота бега еще больше разогревала кровь его. Мысль о том, что он расстался с женщиной, подвергавшейся опасности страшного мщения, с женщиной, которую он любил, или лучше сказать, обожал, недавнее волнение чувств, усталость, все это воспламеняло душу его. Он пришел в Портсмут около 8 часов утра. Улицы наполнены были народом. Барабаны били в городе и на пристани. Десантные войска шли к морю. Фельтон пришел к адмиралтейству, весь покрытый пылью и потом. Лицо его, обыкновенно бледное, покраснело от жару и гнева. Часовой не хотел пропустить его, но Фельтон позвал начальника поста и, вынув из кармана письмо, сказал: «Важные бумаги от лорда Винтера». При имени лорда Винтера, которого знали как одного из искренних друзей герцога, начальник поста велел пропустить Фельтона, бывшего при том в мундире морского офицера. Фельтон вошел во дворец. Когда он вошел в переднюю, вместе с ним вошел туда какой-то человек, усталый, весь в пыли, только что приехавший верхом на лошади, которая тотчас же пала от изнеможения. Фельтон и неизвестный обратились в одно время к Патрику, доверенному камердинеру герцога. Фельтон сказал, что он от лорда Винтера. Незнакомец не хотел сказать своего имени, говоря, что он только самому герцогу наедине мог сказать, кто он. Оба настаивали, чтобы пройти прежде. Патрик, знавший, что лорд Винтер был в деловых и дружеских сношениях с герцогом, отдал предпочтение тому, кто приехал от его имени. Другой должен был подождать, и заметно было, как он проклинал это замедление. Камердинер провел Фельтона через большую залу, в которой дожидались депутаты из Ла-Рошели, под начальством князя де Субис, и ввел его в кабинет, где Бокингем, выйдя из ванны, оканчивал свой туалет, которым он, как и всегда, занимался с особенным вниманием. «Поручик Фельтон», — сказал Патрик, — «от лорда Винтера». «От лорда Винтера», — повторял Бокингем. «Проси». Фельтон вошел. В это время Бокингем бросил на диван богатый халат, шитый золотом, и надевал камзол из голубого бархата, осыпанный жемчугом. «Отчего барон сам не приехал?» — спросил Бокингем. «Я ожидал его сегодня утром». «Он поручил мне сказать вашей светлости», — отвечал Фельтон, «что он, к сожалению, не мог иметь этой чести, потому что должен был караулить замок». «Да, да», — сказал Бокингем, — «я знаю, у него есть пленница». «О ней-то я и хотел поговорить с вашей светлостью», — сказал Фельтон. «Ну, говорите». «То, что я хочу вам сказать, милорд, никто не должен слышать, кроме вас». «Оставь нас, Патрик», — сказал Бокингем. «Но не уходи далеко, я сейчас позову тебя». Патрик вышел. «Мы одни», — сказал Бокингем. «Говорите». «Милорд», — сказал Фельтон, — «барон Винтер просил вас письмом подписать приказ об отправлении в ссылку одной женщины по имени Шарлотты Бэксон». «Да, и я отвечал ему, чтобы он привез или прислал мне этот приказ. Я его подпишу». «Вот он, милорд». «Давайте», — сказал герцог. И, взяв приказ из рук Фельтона, он быстро прочел его. Потом, удостоверившись, что это тот самый, о котором ему писал Винтер, он положил его на стол, взял перо и хотел подписать его. «Извините, милорд», — сказал Фельтон, останавливая его. «Известно ли вашей светлости, что Шарлотта Бэксон не есть настоящее имя этой женщины?» «Да, я это знаю», — отвечал герцог, обмакивая перо в чернильницу. «В таком случае вашей светлости известно настоящее имя ее?» — спросил Фельтон. «Да, известно». Герцог положил руку на бумагу. Фельтон побледнел. «И зная настоящее имя ее, — продолжал Фельтон, — ваша светлость все-таки подпишете?» «Без сомнения», — сказал Бокингем. «И еще охотнее». «Я не могу поверить», — продолжал Фельтон отрывистым голосом, «что вашей светлости известно, что дело идет о леди Винтер. Я знаю это очень хорошо, хотя очень удивляюсь, откуда вы это знаете. И ваша светлость подпишете этот приказ без угрызения совести?» Бокингем гордо взглянул на молодого человека. «Милостивый государь», — сказал он, «вы предлагаете мне очень странные вопросы, и я глупо делаю, что отвечаю на них». «Отвечайте, милорд», — сказал Фельтон. «Дело может быть гораздо важнее, нежели вы думаете». Бокингем подумал, что молодой человек, присланный от лорда Винтера, говорил от его имени и смягчился. «Без малейшего угрызения совести», — сказал он. «Барону известно, так же, как и мне, что миледи Винтер — большая преступница, и что ограничить наказание ее ссылкой значит почти оказать ей милость». Герцог хотел подписать бумагу. «Вы не подпишете этого приказа, милорд», — сказал Фельтон, подходя к герцогу. «Я «Не подпишу этого приказа?» — спросил Бокингем. «Почему же это?» «Потому что, если вы подумаете, то отдадите справедливость миледи. Ссылка в Тибурн будет справедливостью в отношении к ней. Миледи — низкая женщина. Миледи Ангел, вам это хорошо известно, милорд, и я прошу вас оставить ее на свободе». «Верно, вы сошли с ума, что так говорите со мной», — сказал Бокингем. «Извините, милорд, я говорю как могу, я удерживаюсь. Но подумайте, милорд, о том, что вы хотите сделать, и страшитесь переполнить меру ваших преступлений». «Что?» — вскричал Бокингем. «Он, кажется, угрожает мне». «Нет, милорд, пока я еще прошу, я вам говорю, что одной капли воды достаточно, чтобы переполнить сосуд, налитый до краев. Одна легкая ошибка может привлечь наказание на голову человека, которого долго щадили, несмотря на все преступления его». «Господин Фельтон», — сказал Бокингем, — «ступайте вон и идите тотчас под арест». «Вы выслушаете меня до конца, милорд. Вы соблазнили эту девушку. Вы оскорбили ее, унизили. Загладьте ваши преступления в отношении к ней. Отпустите ее, и я больше ничего от вас не потребую». «Вы не потребуете?» — сказал Бокингем, смотря на Фельтона с удивлением и делая ударение на каждом слове. «Милорд», — продолжал Фельтон, постепенно разгорячаясь, — «милорд, берегитесь. Англия утомлена вашими преступлениями. Милорд, вы употребили во зло королевскую власть, которую почти присвоили себе. Милорд, вы наводите ужас на всех. Бог накажет вас после, а я накажу вас теперь». «О, это уже слишком!» — кричал Бокингем, идя к двери. Фельтон преградил ему дорогу. «Я прошу вас покорнейше», — сказал он. «Подпишите приказ об освобождении леди Винтер. Подумайте, что это женщина, которую вы обесчестили. Ступайте вон, милостивый государь», — сказал Бокингем. «Или я позову людей и велю посадить вас в кандалы». «Вы никого не позовете», — сказал Фельтон, став между герцогом и колокольчиком, стоявшим на столике, отделанном серебром. «Берегитесь, милорд, вы теперь в руках божиих». «Вы хотите сказать, в руках черта?» — вскричал Бокингем, возвышая голос, чтобы его слышали из другой комнаты. «Подпишите, милорд, подпишите освобождение леди Винтер», — сказал Фельтон, подавая герцогу бумагу. «Это насилие! Вы смеетесь надо мной! Эй, Патрик! Подпишите, милорд! Никогда!» «Никогда?» «Эй, люди!» — закричал герцог и в то же время схватил свою шпагу. Но Фельтон не дал ему вынуть ее из ножен. Он держал на груди нож, которым ранила себя миледи, и подскочил с ним к герцогу. В это время Патрик вошел в залу, крича: «Милорд, письмо из Франции!» «Из Франции?» — вскричал Бокингем, забывая все при мысли об этом письме. Фельтон воспользовался этой минутой и вонзил ему в бок нож до самой рукоятки. «Изменник!» — кричал Бокингем. «Ты убил меня!» «Убийство!» — закричал Патрик. Фельтон осмотрелся кругом и, видя, что дверь была отворена, бросился в соседнюю комнату, где, как нам известно уже, ждали депутаты из Ла-Рошели, и пробежал через нее на лестницу. Но на первой ступеньке встретил лорда Винтера, который, увидя его бледного, с испуганным видом, с кровью на руках и на лице, схватил его, крича: «Я это знал! Я догадался, но слишком поздно! О, я несчастный!» Фельтон не сопротивлялся. Лорд Винтер передал его стражам, которые в ожидании дальнейших приказаний отвели его на маленькую террасу над морем. Винтер бросился в кабинет Бокингема. На крики герцога и Патрика человек, которого Фельтон встретил в передней, вбежал в кабинет. Герцог лежал на софе, судорожно прижимая рукой рану. «Лапорт!» — сказал он слабым голосом. «Лапорт, ты от нее!» «Да, милорд», — отвечал верный слуга Анны Австрийской. «Но, может быть, слишком поздно». «Тише, Лапорт, вас могут услышать. Патрик, не впускай сюда никого. Я не узнаю, что она велела мне сказать. Боже мой, я умираю!» И герцог лишился чувств. Между тем лорд Винтер, депутаты, начальники экспедиции и приближенные офицеры Бокингема вошли в его кабинет. Везде раздавались крики отчаяния. Новость, наполнявшая дворец стонами и плачем, быстро разнеслась по городу. Пушечный выстрел возвестил, что произошло что-то новое и неожиданное. Лорд Винтер рвал на себе волосы. «Опоздал одной минутой!» — кричал он. «О, боже мой, какое несчастье!» Действительно, в 7 часов утра ему сказали, что у одного из окон замка висела веревочная лестница. Он тотчас побежал в комнату Миледи и нашел, что комната была пуста. Окно открыто, и решетка перепилена. Он вспомнил предостережение Д'Артаньяна, переданное ему на словах слугой его. Испугался за жизнь герцога, побежал в конюшню, вскочил на первую попавшуюся ему лошадь, не оседлав ее, приехал во дворец герцога, побежал на лестницу и на первой ступени встретил Фельтона. Однако герцог еще не умер. Он пришел в чувство, открыл глаза, и надежда оживила сердца всех. «Господа», — сказал он, — «оставьте меня с Патриком и Лапортом». «А, это Винтер. Вы прислали ко мне сегодня утром сумасшедшего. Посмотрите, что он со мной сделал». «Милорд», — вскричал барон, — «я никогда не прощу себе этого». «И худо сделаешь, любезный Винтер», — сказал Бокингем, протягивая ему руку. «Нет такого человека, который стоил бы, чтобы сожалеть о нем весь век. Но прошу тебя, оставь нас». Барон вышел, рыдая. В кабинете остались только раненый герцог, Лапорт и Патрик. Искали доктора, но не могли найти. «Вы останетесь живы, милорд, вы не умрете», — повторял, стоя на коленях перед Софою герцога, верный слуга Анны Австрийской. «Что она пишет мне?» — сказал Бокингем слабым голосом, истекая кровью и превозмогая страшную боль, чтобы поговорить о той, которую он любил. «Что она пишет мне? Прочтите мне ее письмо». «О, милорд», — сказал Лапорт. «Прочти, Лапорт, разве ты не видишь, что мне нельзя терять времени?» Лапорт сломал печать, развернул письмо и держал его перед глазами герцога. Но Бокингем не мог разобрать его. «Читай», — сказал он, — «читай, я ничего не вижу. Читай, потому что скоро, может быть, я не буду и слышать, и умру, не узнав, что она мне писала». Лапорт больше не возражал и прочел. «Милорд, умоляю вас, все, что я перенесла через вас и для вас с тех пор, как знаю вас, если вам дорого мое спокойствие, прекратите вооружение ваше против Франции и войну, о которой открыто говорят, что вера есть только предлог к ней, а потихоньку прибавляют, что настоящая причина ее есть любовь ваша ко мне. Эта война не только может произвести великие перевороты во Франции и в Англии, но может и вам, милорд, принести несчастье, в котором я никогда не утешусь. Берегите свою жизнь, которой угрожает опасность и которая будет для меня драгоценна с той минуты, как я перестану видеть в вас неприятеля. Преданная вам Анна». Бокингем собрал остаток сил своих, чтобы выслушать чтение этого письма. Потом, как будто найдя в нем горькое разочарование, он спросил: «Неужели вам не поручено ничего больше передать на словах мне, Лапорт?» «Да, милорд, королева поручила мне сказать вам, чтобы вы были осторожны, потому что до нее дошли слухи, что вас хотят убить». «И больше ничего?» — спросил с нетерпением Бокингем. «Она поручила мне еще сказать вам, что она любит вас по-прежнему». «А, слава богу», — сказал Бокингем. «Она примет известие о моей смерти, как смерти человека не совсем чужого ей». Лапорт залился слезами. «Патрик», — сказал герцог, — «принеси мне ящик, в котором были бриллиантовые наконечники». Патрик принес ящик, и Лапорт узнал, что это тот самый, который прежде принадлежал королеве. «Теперь принеси белый атласный мешочек, на котором вышит жемчугом вензель ее». Патрик исполнил приказание. «Возьмите, Лапорт», — сказал Бокингем. «Вот все, что я имел от нее. Этот серебряный ящик и эти два письма. Отдайте их ее величеству и на память обо мне». Он искал глазами какой-нибудь драгоценности. «Отдайте еще...» Он посмотрел кругом, но отуманенные смертью глаза его встретили нож, выпавший из рук Фельтона и дымившийся еще кровью. «Отдайте еще этот нож», — сказал герцог, сжимая руку Лапорта. Он мог положить мешочек в серебряный ящик. Положил туда же нож, показал Лапорту знаком, что не мог уже говорить. Потом, не в состоянии, будучи превозмочь предсмертных конвульсий, упал с софы на пол. Патрик громко вскрикнул. Бокингем хотел улыбнуться в последний раз, но смерть остановила мысль его, следы которой остались на лице его, как последний поцелуй любви. В эту минуту вбежал запыхавшись доктор герцога. Он был уже на адмиральском корабле, когда начали искать его. Он подошел к герцогу, взял руку его, подержал в своих руках и опять опустил ее. «Все бесполезно», — сказал он. «Он уже умер». «Умер! Умер!» — вскричал Патрик. При этом восклицании толпа вошла в кабинет. Все были в ужасном смущении. Лорд Винтер, видя, что Бокингем умер, побежал к Фельтону, которого солдаты стерегли на террасе замка. «Злодей!» — сказал он Фельтону. «Злодей, что ты сделал?» «Я отомстил за себя», — сказал он со свойственным ему спокойствием и хладнокровием, которые возвратились ему по смерти Бокингема. «Ты!» — сказал барон. «Скажи лучше, что ты служил орудием этой проклятой женщины! Но клянусь тебе, что это преступление ее будет последним!» «Я не знаю, что вы хотите этим сказать», — спокойно отвечал Фельтон. «И не понимаю, о ком вы говорите, милорд. Я убил Бокингема за то, что он два раза отказал мне через вас в капитанском чине. Я только наказал его за несправедливость». Изумленный Винтер смотрел на людей, которые связывали Фельтона, и не знал, что думать о такой нечувствительности. Одна только мысль беспокоила Фельтона. При каждом шуме наивному пуританину казалось, что он слышит шаги и голос миледи, готовый броситься в объятия его, обвинить себя и погибнуть вместе с ним. Вдруг он вздрогнул, устремив глаза на море, которое с террасы далеко было видно. Орлиным взором моряка он различил вдали пару шлюпки, направлявшейся к берегам Франции. Он побледнел и приложил руку к сердцу, которое сильно билось. Он понял измену миледи. «Прошу у вас последней милости, милорд», — сказал он барону. «Какой?» — спросил Винтер. «Скажите, который час?» Барон вынул свои часы. «Без 9:10», — сказал он. Миледи уехала за полтора часа ранее назначенного срока. Как только она услышала пушечный выстрел, возвестивший о роковом событии, тот час приказала сняться с якоря. Шлюпка ушла уже далеко от берега. «Так Богу было угодно», — сказал он с покорностью фанатика, не сводя глаз с челнока, где, казалось, ему виден был еще белый признак той, за которую он пожертвовал жизнью. Винтер следил за выражением его лица, заметил страдания его и все понял. «Ты будешь сначала наказан один, несчастный», — сказал лорд Винтер Фельтону, не сводившему глаз с моря. «Но клянусь тебе, памятью брата моего, которого я так любил, что твоя сообщница не спасется». Фельтон опустил голову, не сказав ни слова. Винтер быстро спустился с лестницы и отправился к пристани.